Глава 39. Непрочная. Так можно было охарактеризовать новую договоренность между Кидан и Сузаньосом. Сузаньос обещал Кидан помочь получить обмен жизни. Кидан обещала не ходить к декану Фэри с жалобами. Но расследование открыло ей двери в самые неожиданные места, и Кидан так до конца и не понимала, как связалась с тринадцатыми. Кидан и Сузаньос аккуратно обходили друг друга, а в доме сосуществовали чуть ли не дипломатично. Никогда не врывались в комнату, занятую другим. Иногда, протискиваясь мимо Сузаньоса, Кидан вспоминала вечер в здании Южного Соста. Ее кожа вспыхивала, будто это к ее плечу он приникал губами и клыками. Воспоминания так будоражили Кидан, что она торопилась скрыться от Сузаньоса в ближайшей комнате. Оба очень старались не браться за старое, но осторожничать наскучило, и однажды вместо того, чтобы выскользнуть из кабинета, в который собирался войти Сузаньос, Кидан осталась. Темные глаза Сузаньоса заблестели от любопытства. Он осторожно уселся за свой письменный стол напротив Кидан. «Что учишь?» Кидан замялась, неуверенная, как действовать в рамках нового мирового соглашения. «Дранактию, но что-то я в тупике». Отчаявшись разобраться в квадрантизме, Кидан и ее сокурсники обратились к основным вехам в истории дранаиков, исследовали теологию и ее влияние на политические, социальные и экономические изменения. Тексты на эту тему стали самым мучительным чтением в жизни Кидан. «Слен и Джикей считают, что задание в том, чтобы больше узнать о наших домашних дранаиках». Кидан пристально вгляделась в Сузаньоса. Странно скривив рот, он посоветовал посетить библиотеку современной литературы дома от штафов, расположенную в другом конце кампуса. «Гаджамский период, 19 век. Должно оказаться интересным». Гаджам — историческая область в северо-западной Эфиопии, бывшая провинция со столицей в городе Дебре-Маркос. Кидан вскинула бровь. Ей стало любопытно. Готовая к тому моменту опробовать все, что угодно, она разыскала в северной части Уксли вторую библиотеку университета. В отличие от главной библиотеки, это была обставлена элегантной мебелью и модернизирована электронными помощниками. На каждой белой поверхности мигал экран с парой наушников. Кидан села у одного из них и прослушала краткое изложение истории дранаиков, начиная с темного периода колониализма Восточной Африки, предшествующего торжественному созданию панафриканского движения в 20 веке. Обнаружились интересные ей факты. При вступлении на престол эфиопские императоры получали новое тронное имя. В качестве головного убора военные чиновники по традиции носили львиную гриву. В разделе «Неизвестная история» Кидан наткнулась на имя императора, правившего областью Гаджам, и вскочила на ноги. Сузаньос III. «Быть такого не может!» — громко воскликнула Кидан, заслужив неприязненные взгляды других студентов. Разинув рот, она смотрела на невероятную картинку, образ которой отпечатывался у нее в глазах. Когда Кидан бегом прибежала домой, Сузаньос в своей комнате наслаждался полуденным солнцем. На нем была его любимая рубашка. Плотные грудные мышцы впитывали сияние лучей. В комнату к Сузаньосу Кидан не входила с той ночи, когда у нее случилась паническая атака. «Ты был императором?» — изумленно спросила Кидан. На нее разом обрушился вес истории и того, чего стоило бросить ей вызов. В глубине души она задумалась, что еще может скрывать Сузаньос. Она вытащила телефон. «Сузаньос Сагат III. Твоим тронным именем было Малак Сагат IV, что в переводе значит «ему поклоняются ангелы». Это какая-то шутка, да?» Сидящий в кресле Сузаньос вытянулся. Его темные глаза заблестели от удовольствия. «Должна же ты была знать, что находишься в обществе королевской особы». Кидан вгляделась в портрет императора на экране телефона, потом Сузаньоса. «Невозможно». «Но, очевидно, возможно». Она покачала головой. «Расскажи!» Сузаньос жестом велел Кидан сесть, но девушка замялась. Приглашение подразумевало четкую черту, которую ей переступать не хотелось. Как бы это оправдать? Чем больше она узнает о Сузаньосе, тем проще ей будет вести расследование. Так себе предлог, но он был нужен Кидан, чтобы оправдать сидение на его мягкой кровати. Кидан рассматривала портрет, потом Сузаньоса, на котором больше не было короны. «Как же ты превратился из императора в дранаика? Это долгая история». Кидан охнула. «Погоди, корона, которую я забрала?» Уголок рта Сузаньоса поднялся в полуулыбке. «Она была моя. Ею меня короновали». Кидан едва верила своим ушам. Сузыньос убьет ее, узнав, что она смастерила из короны ожерелье. Что произошло? Трагедия, как, наверное, бывает в большинстве случаев. Сузыньос нахмурился. Началась она со слухов об облавах. Селяне вторгались на чужую землю, крали юных девушек, скот находили обескровленным. Мы не представляли ни что это за напасть, ни насколько мы бессильны перед ней, пока мятежные дранаики не захватили мой двор. Они хотели обратить меня, чтобы свободно жить в моей империи. Кидан хлопала глазами. Мой двор. Но еще больше ее удивило, что его история начиналась так же, как ее. Вампиры напали на него, украв то, что было ему дорого. «Ты сопротивлялся?» Что-то кипело в зрачках Сузыньоса, когда его взгляд упал на Кидан, нетронутую веками. Поначалу сопротивлялся, а потом понял, как бесконечно слабы смертные, и перешел на другую сторону. Сузыньос выбрал бессмертие. Во рту у Кидан стало кисло. Трагическая история Сузыньоса захватила ее настолько, что она чуть не забыла его истинную сущность. Что, по ее мнению, должен был сделать Сузыньос? Уцепиться за свою человечность и погибнуть? Этот благородный путь выбирали счастливейшие из душ. «Что случилось с твоими придворными?» — спросила Кидан, внутренне сжавшись. Сузыньос молчал целых 5 ударов сердца. В его взгляде отражался туман. «Они погибли. От них осталось лишь то, что ты видишь в комнате с артефактами». Чувство вины захлестнуло Кидан неожиданной волной. «Те артефакты были не просто коллекцией. Они принадлежали людям, некогда окружавшим Сузыньоса. Кидан их сломала, и Сузыньос каждый день проводил время в той комнате, восстанавливая их. Комната Сузыньоса слегка изменилась. Умиротворение хлынуло в окна и рассеяло мрак. Кидан покачала головой, отгоняя непрошенный покой, заполнявший ее грудь. Когда она вернулась в свою комнату, солнца в ней не было, и привычного утешения девушка не почувствовала.